Ведьмак темы не поддержал, и Цири опять задремала. На этот раз ее разбудили возбужденные голоса, точнее слова Ярпина, который кричал: «Именно так! И не иначе! Я так решил!» «Тише!» — спокойно сказал ведьмак. «На телеге больная женщина. Пойми же, я не критикую ни твоих решений, ни постановлений». «Еще бы!» — язвительно прервал краснолюд. «Ты всего лишь многозначительно ухмыляешься». «Ярпин, я тебя по-дружески предупреждаю. Тех, что сидят верхом на заборе, ненавидят обе стороны. В лучшем случае относятся к ним с недоверием. Я не сижу верхом. Я четко держусь одной стороны. Для этой стороны ты навеки вечные был и останешься краснолюдом, чужаком. А для противоположной...» Он замолчал. «Ну?» — буркнул Ярпин, отворачиваясь. «Ну давай, чего ждешь? Скажи, что я предатель и пес на поводке у человеков, готовый за горсть серебра и миску отвратной жратвы броситься на побратимов, которые восстали против вас и бьются за свободу. Ну давай, давай, выблю это из себя. Не терплю недомолвок». «Нет, Ярпин, — тихо сказал Геральт, — ничего я выблевывать не собираюсь». «Ах, не собираешься!» Краснолюд хлестнул лошадей. «Тебе не хочется. Ты предпочитаешь глядеть и ухмыляться. Мне ты не скажешь ни слова, да? Но Венску мог? Прошу не рассчитывать на мой меч. Ах, как возвышенно, благородно, по-рыцарски! Иди ты к псу под хвост со своим благородством и затраханной гордостью. Я просто-напросто хочу быть честным. Не хочу впутываться в этот конфликт. Хочу сохранить нейтралитет». «Не выйдет», — рявкнул Ярпин. «Нейтралитет сохранить не удастся, понимаешь?» «Нет, ничего ты не понимаешь. Слушай, мотай с моей телеги и садись на коня. Прочь с глаз моих, зануда нейтральная. Ты действуешь мне на нервы». Геральт отвернулся. Цири затаила дыхание, но ведьмак не произнес ни слова. Просто спрыгнул с телеги быстро, мягко, ловко. Ярпин переждал, пока тот отвяжет плотву, и снова хлестнул лошадей, бормоча себе в бороду какие-то непонятные, но исключительно ярко звучащие слова. Цири поднялась, чтобы тоже спрыгнуть и отыскать свою каштанку. Краснолюд повернулся, окинул ее неприязненным взглядом. — С тобой тоже одна мука, коза! — зло фыркнул он. — Больно нужны нам тут бабы и девчонки, черт побери! Отлить с козел не могу! Всякий раз приходится останавливать лошадей и лезть в кусты. Цири уперлась кулачками в бока, тряхнула пепельной челкой и задрала нос. — Да? — пустила она петуха. — Пива надо меньше пить, господин Зигрин, так реже хотеться будет. — Тебе-то что до моего пива, сопливка? «Не верещите! Трис только что уснула!» «Моя телега! Буду верещать, ежели мне так желается!» «Бревно!» «Чего-чего? Ах ты, коза бесстыжая! Бревно, бревно! Я тебе сейчас покажу бревно! О, дьявол! Тру! Бревно!» Краснолюд сильно откинулся назад, натянул вожжи. В последний момент, когда лошади уже собирались переступить через перекрывающую дорогу, ствол сосны. Ярпин привстал на козлах, кроя по-человечье и краснолюдски, свистя и рыча остановил упряжку. Краснолюды и люди, соскочив с телег, подбежали, помогли отвести лошадей на свободную дорогу. — Задремал никак, Ярпин? — буркнул, подходя, Паулье Дальберг. — Черт, если б наехал, ось бы полетела, колеса к черту, что ты, мать твою! — Мотай от седова, Паулье! — рявкнул Ярпин Зигрин и зло хлестнул вожжами по конским крупам. — Счастливец! — сладенько проговорила Цири, усаживаясь на козлы рядом с краснолюдом. — Сами видите, лучше держать на телеге ведьмачку, чем ехать одному. Вовремя я крикнула. А вот если б вы в это время отливали с козел и наехали на бревно, ну-ну, страшно подумать, что с вами могло тогда случиться. — Ты заткнешься? Уже молчу, ни словечко. она выдержала не больше минуты. — Господин Зигрин? — Никакой я не господин. Краснолюд тыркнул ее локтем, ухмыльнулся. — Я Ярпин. — Ясно? — Давай поведем телегу вместе, э? — Ясно. Можно подержать вожжи? — Погодь, не так. Наложи на палец указательный, прижми большим, о, вот так. Левую также. Не дергай, не натягивай слишком. Так хорошо? Хорошо. Ярпин? Ну? Что значит сохранять нейтралитет? Быть равнодушным, безразличным, нехотя буркнул он. Не давай вожжам провисать, левую сильнее на себя. Как это безразличным? К чему безразличным?